Глава 27. Максим Петрович сидел у Королева около часа. За это время я вся извелась. Что они там обсуждают так долго? Договариваются о встрече с этим криминальным знакомым? И когда, интересно, она состоится? Ведь вопрос с изданием этого сборника стихотворных опусов юной поэтессы решать нужно как можно скорее. Вернувшийся Громов был чернее тучи. Кивнул мне, пригласив следовать за ним в кабинет. Став, я поймала на себе встревоженный взгляд Светочки. Она по своему обыкновению ни во что не лезла, но не замечать того, что Громов и я находимся в состоянии нервного напряжения, просто не могла. В кабинете Максим Петрович усадил меня на стул, сел напротив за свой стол и почти сразу выпалил. «Ну и за каким хреном ты полезла в это дело?» Я вскинулась. Раньше Громов не позволял себе ругаться матом, если не считая того дня, когда меня попытались изнасиловать. Значит, все очень серьезно. Максим Петрович, я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Не понимаешь? Он прищурился, перебив меня. Знаешь, что сделал бы любой здравомыслящий человек на твоем месте? Сказал бы, извините, Сергей Борисович, ваши проблемы меня не касаются. Решайте их сами. Не стало бы подписывать эти документы, и все. Королев бы все равно протащил эту рукопись в печать, но твоей вины в этом не было бы. А ты объясняешь ему всю глупость такого поступка. Видимо, по доброте душевной. А потом еще и предлагаешь встретиться самой с криминальным авторитетом. Наташа, я считал тебя умной девушкой. Громов был зол. Очень зол. Мне, видимо, полагалось чувствовать себя виноватой, но... Разве можно чувствовать вину за правильный поступок? За хороший поступок? Я не умею. Максим Петрович, я вас понимаю. Но разве я могла поступить иначе? Королев вызвал меня к себе и потребовал объяснить, почему я не подписываю документы. Я объяснила. В том числе сказала, что не хочу связываться с Рашидовым. Если Сергею Борисовичу так надо, пусть печатает эту книжку. Но чтобы меня не впутывал. А он разоткровенничался. Ну и мне жалко его стало, Максим Петрович. Да и издательство, по-моему, не должно пострадать из-за глупости генерального директора. Вот я и предложила. Неужели ты не понимаешь, во что вляпалась? Как ты надеешься уговаривать передумать мужика, которому начхать на все на свете, кроме себя самого, и который сравняет тебя с землей при желании? Королев не самый бедный человек, но он не может справиться с этим товарищем самостоятельно. Неужели ты думаешь, что это удастся сделать тебе? Или ты надеешься подороже продать свое тело? Вот тут я обиделась. За кого он меня принимает? Раздвигать ноги ради благополучия Королева? Что он мне, родной папа? Я так возмутилась, что даже встала со стула, решив уйти, пока могу бороться с соблазном наговорить Громову кучу гадостей. Но он не дал мне уйти, вскочив с места и заключив железное объятие, как в тиски. «Не обижайся», — шепнул Максим Петрович, пока я тщетно пыталась вырваться. «Силен, ничего не скажешь». Но хоть рот не зажал, поэтому я возмущенно зашипела. «Я вам не элитная проститутка. То, что я предложила Королеву встретиться с этим криминальным авторитетом, не дает вам повода думать, что я собираюсь ложиться под него. Вот так всегда. Захочешь помочь человеку, а в итоге тебя саму подозревают в какой-то гадости. Прости, во всем виновата ревность». Я застыла, перестав вырываться. «Какая к демонам ревность? Он сейчас о чем вообще?» Вместо ответа Громов наклонился и зарылся носом в мои волосы. «Максим Петрович», — протянула я. «Какая ревность? Вам не кажется, что мы отклонились от темы нашего разговора?» Он выдохнул мне прямо в ухо. Я старалась сосредоточиться на мыслях о деле, а не о том, как реагирует мое тело. И мне это пока удавалось. «Прости». Максим Петрович поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Я не хотел тебя обидеть. Я ничего плохого о тебе не думаю, честное слово. Просто я немного знаю этого криминального знакомого Сергея. Не лично, но тем не менее». У него большая слабость к девушкам. Поэтому то, чем закончится ваша с ним встреча, весьма предсказуемо. У меня даже в глазах мутнеет, когда я об этом думаю. И ты не сможешь сказать ему «нет», поверь. Я озадаченно посмотрела на Громова. Получается, моя встреча с ним отменяется? Максим Петрович не спешил выпускать меня из объятий. Одной рукой обнимал меня за талию, второй гладил волосы. Теребил локоны, накручивал их на пальцы. «Надо скорее заканчивать с этим, а то через некоторое время я потеряю способность мыслить здраво». «Есть один способ», — Только хорошенько подумай, надо ли тебе это. Я могу отправиться навстречу и в одиночестве. Я обещал королеву, что сделаю все возможное, хотя, если честно, шансов мало. Если ты отправишься со мной, то только в качестве моей жены. Только и выдавила я, пытаясь понять, что Громов имеет в виду. Максим Петрович улыбнулся, увидев мое озадаченное лицо. Господин Моисеев, так зовут этого человека, никогда не связывается с замужними женщинами. Я точно не знаю, почему, но это так. И мы можем надеяться, что он не решит поступить со своими принципами ради тебя. Если я представлю тебя как свою жену, ты, скорее всего, избежишь участи постельной грелки. Главное, не провоцируй его. Каким образом? Поинтересовалась я. Не кокетничай, уж слишком явно. Не выставляй на показ декольте, не... Декольте? Я с недоумением уставилась на свое закрытое платье, наглухо застегнутое до самого горла. Где он тут декольте узрел? Именно. Если ты все-таки пойдешь со мной, следует сменить платье. Встреча состоится сегодня вечером. Время еще есть. После работы купим тебе более подходящий наряд. Но и макияж придется сделать. Ты умеешь? Конечно. Я не совсем безнадежна. Я ухмыльнулась. Я иду с вами, Максим Петрович. Несколько секунд Громов просто смотрел на меня. Я не могла понять, о чем он думает. На его лице отражалось такое количество эмоций, что было трудно поймать конкретную. Если ты так хочешь пойти со мной, запомни самое главное правило. Я охнула, когда Громов вдруг отпустил руку ниже талии и немного сжал пальцы. Одновременно он наклонился почти к самым моим губам и прошептал. «Перед Моисеевым ты должна играть любящую жену, поняла меня? Если он заподозрит, что все это маскарад, тебя ничего не спасет. Поэтому помни, сегодня ты моя жена. И что бы я ни делал, ты не должна показывать своего удивления или неприязни. Запомнила?» Я, конечно, все понимала. Но не собирается же он при этом Моисееве меня так щупать? Надеюсь, что нет. Конечно. Не волнуйтесь, меня трудно испугать или удивить. Так что сегодня я буду примерной женой. Громов как-то странно ухмыльнулся. Трудно, говоришь. А так? Не успела я вздохнуть, как он подхватил меня руками под... Да-да, именно под тем самым местом, на котором сидят, и прислонил к стене. При этом юбка задралась до неприличия, а ноги сами собой сомкнулись где-то на уровне талии Громова. Чего я абсолютно не ожидала, так это вспышки животного возбуждения, возникшего внизу живота. Вот это испугало и удивило меня намного больше его действий. Нельзя так реагировать. Нельзя. Что скажешь, моя примерная жена? Лицо Громова было в нескольких миллиметрах от моего. Я боялась, что еще несколько мгновений, и я сделаю то, чего не делала ни разу в жизни. Потеряю голову. Максим Петрович легко прикоснулся своими губами к моим. Это был еще не поцелуй, но его преддверие. Я выдохнула ему в лицо внезапно пришедший на ум вопрос. «А как же кольца?» Я почувствовала, как Громов напрягся. «Ну да, неожиданный вопрос. А что он хотел?» «Моисеев может что-нибудь заподозрить, если у нас с вами не будет колец». Продолжала я свои разглагольствования таким тоном, словно не была пришпилена в данный момент к стене с разведенными в разные стороны ногами. «Где будем их брать?» И тут Максим Петрович меня отпустил. Я, еле удержавшись от вздоха облегчения, поправила юбку и уставилась на своего начальника, ожидая дальнейших указаний. И увидела его ласковую улыбку. «Тебя действительно очень трудно испугать или удивить, Наташа. Ты очень странная девушка. Я сам тут только что потерял голову, напрочь забыв, зачем мы здесь вообще и что нам предстоит вечером. А ты? Клянусь, тон, каким ты сейчас со мной разговаривала, может обидеть любого мужчину». «Вы обиделись?» — спросила я, лихорадочно стараясь придумать оправдание своим действиям. Но оно не понадобилось. «Нет, конечно. Я очень хорошо понимаю, что ты за человек. С точки зрения другого мужчины это выглядело бы весьма прозаично. Он прижимает девушку к себе, эта девушка явно чувствует его возбуждение, но вдруг она вспоминает о делах. Вывод? Он ей не интересен со своими желаниями». Максим Петрович улыбнулся еще шире. «Но в тот день, когда тебя чуть не изнасиловали, я поняла тебе одну вещь. И с тех пор ты только подтверждаешь мои догадки. Какие бы чувства ни охватывали тело, мозги у тебя работают всегда. Когда тот нанятый псевдонасильник зажал тебя в кабинете Аха, ты смогла проанализировать ситуацию и, добравшись до телефона, вызвала меня. Когда Крутова наезжала на тебя на совещании, ты в 5 минут разобралась, что случилось на самом деле. И, наконец, каждый раз, когда я приближаюсь к тебе слишком близко, ты находишь в себе силы отстраниться и уйти. Максим Петрович, вы это к чему? Я недоумевала. Зачем он завел этот разговор? Все, что сейчас сказал Громов, я знала и так. Ведь я с самого детства тренировалась сохранять здравый смысл в любой ситуации и держать свои чувства под контролем. Иначе мне бы не удавалось вводить в заблуждение своих одноклассников, что ничьи насмешки меня не задевают. К тому, что я бы очень хотел стать тем человеком, из-за которого ты однажды потеряешь голову. Я вытаращилась на Громова и непроизвольно сделала шаг назад. Ведь он только что практически признался. Впрочем, чего я испугалась-то? Это естественно. Он хотел бы, чтобы я забыла о своем благоразумии и отдалась ему безо всяких лишних мыслей и терзаний собственной совести. Наташа. Максим Петрович шагнул вперед и взял меня за руку. Не бойся, пожалуйста. Все, я больше не подниму эту тему. Напомни, пожалуйста, о том, что я тебе сказала насчет Моисеева. На сегодняшний вечер ты моя жена, и никто не должен догадаться, что это всего лишь маскарад. Я кивнула. В том, что эта роль мне удастся, я не сомневалась. Осталось только нацепить кольцо на палец. Хоть бы все получилось. Если наш план провалится, и в издательство явится Рашидов, пожалуй, тогда я действительно могу потерять голову. С работы мы ушли на полчаса раньше. У нас было 2 часа, чтобы купить кольца обоим, потому что Громов свое не носил, и платье для меня. Не мешкая, Максим Петрович доехал до ближайшего торгового центра. Кольца мы взяли первые попавшиеся, самые обычные. Мне, конечно, было трудно понять, как можно ради этого дела потратить около 20 тысяч только на кольца. Но, видимо, Королёв уж очень боялся за свою... за свое мягкое место, раз выделил Максиму Петровичу приличную сумму на покупку реквизита, как выразился мой начальник. А потом мы направились в магазин с платьями, где Громов провел экзекуцию. Он заставил меня перемерить несколько десятков платьев. Уже после первого десятка я почувствовала, что начинаю звереть. «Спокойней, дорогая жена», — хмыкнул Максим Петрович. «Сегодня ты должна выглядеть потрясающе, но не слишком соблазнительно, иначе кое-кого может снести крышу». Когда я уже была готова убиться о зеркало примерочной, Громов наконец нашел то, что искал. Черное платье с небольшим декольте, юбкой чуть ниже колен и узким поясом на талии. Потом Максим Петрович потащил меня в салон красоты, где мне по-быстрому сделали макияж. Видимо, он все-таки не доверял моим словам о том, что я это умею. И прическу, чтобы я не была похожа на девушку, которая упала с самосвала и тормозила головой. Практически бегом мы выбрали еще и туфли к платью. Точнее, я схватила первый попавшийся, черный, на высоком каблуке. Когда мы сели в машину и направились к месту встречи, я украдкой посмотрела на себя в зеркало. Сейчас мне можно было дать все 28. Хотя... нет, в зеркале отражалась не я. Я никогда не замечала у себя такой прекрасной нежной шеи, таких чувственных губ, такого взгляда. Словно угадав, о чем я думала пару минут назад, Максим Петрович привлек меня к себе, когда мы остановились перед нужным рестораном в центре Москвы и тихо сказал: «Ты прекрасна». А потом он поцеловал меня. И я, не сопротивляясь, ответила на этот поцелуй. «Сейчас можно. Сейчас я его жена». «Пойдем, жена», — усмехнувшись, сказал Громов, выпустив меня, наконец, из объятий. Мы под руку вошли в ресторан. Я не боялась. Если позже меня спросят, что я чувствовала в этот момент, правильным ответом будет «ничего». Мы медленно шли к столику в центре зала, где уже сидел мужчина в строгом черном костюме. На вид ему было лет 45, невысокий и худощавый, не красавец. Волосы русые, глаза светлые, губы тонкие, лицо гладко выбритое и не запоминающееся абсолютно. Я почувствовала укол неприязни, когда прочла в его взгляде восхищение. Он разглядывал меня откровенно, не пряча своего интереса. Да, я действительно не понимала, что предлагаю Королёву, когда говорила о встрече с этим человеком. «Добрый вечер, Игорь», — сказал Максим Петрович, когда мы подошли к столику. «Познакомьтесь с моей женой Наташей». Я вежливо улыбнулась. Да, вот так, никакого кокетства. Просто теплая вежливость. Мол, я рада вас видеть, но у меня муж есть. «Очень приятно, Игорь Моисеев. Для вас просто Игорь». И, повернувшись к Громову, сказал: «У вас очаровательная жена, Максим». «Спасибо. — ответил тот с явной гордостью в голосе. Мы сели за стол, и Моисеев подозвал официанта. Есть мне не хотелось. Но что-то заказать придется, иначе будет как-то невежливо. «Милый», — сказала я, повернувшись к Громову, — «возьми мне что-нибудь на свой вкус». И я обворожительно улыбнулась начальнику. Как раз так, как нельзя было улыбаться Моисееву. Ласково, с намеком. Мы еще в машине обговаривали, что на этой встрече я буду называть Громова на «ты» и использовать разные сахарные эпитеты. И больше всего я боялась именно того, что забудусь и назову своего мужа на «вы». Однако сейчас я улыбалась, смотря в лицо Максима Петровича, наслаждаясь своей ролью любящей жены. Лишь через несколько секунд я почувствовала неладное. Громов застыл, не сводя с меня взгляда, а затем вдруг поднял мою руку и поцеловал каждый пальчик. «Вы, я смотрю, женаты недавно», — услышала я смешок Моисеева и немедленно повернулась к нему. «Судя по тому, как вы, Максим, реагируете на улыбку своей жены». «Ну вот». Читал мне нотации, а сам чуть не спалил всю контору. Однако Громов ничуть не смутился, а спокойно сказал. «О да, нашему браку чуть больше 3 месяцев, а я до сих пор не могу насытиться своей замечательной женой. И усмешка такая, порочная. Я сама чуть не поверила, что у нас действительно уже все было». «Понимаю», — протянул Моисеев. Разговор прервался, мужчины делали заказ. Громов заказал мне бокал белого вина, салат и какое-то блюдо со сложным названием. Заглянув в меню, я успокоилась, поняв, что это нечто состоит из запеченной курицы с грибами и картофелем. «Максим!» – протянула я капризным голосом. «Возьми мне сок. 1 бокала вина мне мало, а ведь больше пить нельзя. Или ты забыл, что у нас будет маленький?» Я положила руку на свой живот. Судя по лицу, забыл. Хорошо, что Моисеев смотрел в этот момент на меня. Иначе бы наш маскарад кончился в ту же минуту. Но у меня была причина вести себя так. Во-первых, за беременной женщиной Моисеев вряд ли будет ухлёстывать. А во-вторых, пить больше 1 бокала мне противопоказано. А в такой компании тем более. В этот вечер мне нужен мой мозг. А если всякие собеседники будут постоянно подливать вино, я просто усну в этом ресторане. «Да, конечно, сладкая моя». Наконец справился со своими чувствами Громов и, натянуто улыбнувшись, попросил принести любимой жене большой кувшин с персиковым соком и бокал. Счастливо улыбаясь, я слушала разговор Громова и Моисеева, откинувшись на спинку стула. К истинной цели нашего визита Максим Петрович пока не приближался, поэтому я в беседу не вмешивалась. И вообще, лучше пока построить из себя капризную дурочку. Буду козырем для Громова и высунусь в нужный момент. И вот, когда наш заказ наконец принесли, Моисеев сказал. «Вы ведь позвали меня на эту встречу не для того, чтобы болтать о пустяках. Давайте-ка ближе к делу, Максим. У меня не так много времени». Громов кивнул и отпил вина из бокала. «Думаю, вы догадываетесь, Игорь, о чем я хочу поговорить. Я ведь работаю главным редактором у Королева. Я хотел обсудить книгу вашей дочери, которую вы хотите издать в «Радуге». Только в этот момент я осознала, насколько опасен человек, сидящий перед нами. Выражение его глаз изменилось. В них появились холод и жесткость. Я невольно вспомнила Рашидова. И только теперь поняла разницу между ним и Моисеевым. У владельца нашего издательства жестокость была маской. У этого человека сутью. Но страха я не чувствовала. «Что тут обсуждать?» – процедил Моисеев. «Это наше с Королевым личное дело». Он обещал издать книгу Полины. «Это не может быть вашим личным делом, Игорь. Пожалуйста, выслушайте меня», — попросил Максим Петрович, когда увидел, что Моисеев хочет уйти. Именно попросил. «А потом уже примите решение. Ведь отказаться вы всегда успеете». «Пожалуйста», — вступила я и посмотрела на нашего собеседника умоляющим взглядом. Таким взглядом дети у родителей конфеты выпрашивают. Моисеев колебался 2 секунды. Потом все-таки опустился обратно на стул и буркнул. «Ладно, выкладывайте, что хотите сказать, Максим». Я с тревогой посмотрела на Громова. «Вот сейчас главное не оплошать. То, что он скажет, решит нашу судьбу. И не только нашу». «Это не может быть только вашим с Королевым делом, потому что касается целого издательства, которое к тому же не принадлежит Сергею. Насколько я знаю, у вас, Игорь, нет своих интересов в сфере издательского бизнеса». Абсолютно. Поэтому вы не знаете, что сейчас происходит на книжном рынке. Для любого издательства его лицо – это ассортимент, и никто не издает сборники стихов. Известные авторы давно поделены между собой крупнейшими издательскими домами, а новые никому не нужны, потому что стихов сейчас люди не читают. И издать в нашей ситуации такой сборник значит пошатнуть авторитет издательства, показать конкурентам, что наши сотрудники не знают, что сейчас представляет из себя книжный рынок. Понимаете, почему я пришел на встречу с вами? Понимаю. Моисеев скривился. Но неужели вы думаете, что меня это все волнует? Я был лучшего мнения о Королеве. Если он так не хотел выполнять мою просьбу, отказался бы сразу. За язык его никто не тянул. А он согласился, дал мне слово. И что теперь? Не приходит ко мне сам, а посылает главного редактора червяк. Они называли тебя рыбой. И еще червяком. Земляным червяком, вспомнилось мне. Плохо дело. А главное, что я поняла, какую мы ошибку совершили. Королеву надо было идти на эту встречу с нами. Или вообще одному. Я понимаю ваше рвение, Максим, как профессионала в своем деле. Но не вижу смысла мне забирать назад слово Сергея. Пусть издает книжку дочери, раз обещал. И Моисеев опять начал вставать с места. Вот чудак. Еде толком не притронулся. Игорь. Я протянула руку и накрыла его ладонь своей. Максим Петрович вздрогнул. Скажите, вы любите свою дочь? Удивились и Моисеев, и Громов. Конечно, ответил наш новый знакомый, опускаясь обратно на стул. К чему вы это, Наташа? Я улыбнулась. Теперь больше нет нужды притворяться глупой простушкой. Если вы любите ее, то должны понять, что я сейчас вам расскажу. Полине исполнится 15, верно? И вы искренне считаете, что она обрадуется вашему подарку? Моисеев смотрел на меня удивленно. Максим Петрович рассерженно. Кажется, он не очень понимал, к чему я это все говорю. Конечно, обрадуется. Судите сами, Игорь. Полина – дочь богатого человека. Ей все преподносит с самого детства на блюдечке с голубой каемочкой. Ведь она наверняка пишет стихи, мечтая самовыразиться. Возможно, даже лелеет надежду когда-нибудь издаться. В будущем, набравшись опыта, выпустить в свет свое произведение. Я более чем уверена, что Полина очень мучается из-за того, что никак не может показать себя. У девочки есть все. Рядом богатый и сильный папа, а она всего лишь ребенок. Может похвастаться только своими стихами. Знаете, что она почувствует, если вы издадите их? Горечь. Вашей дочери будет горько от того, что она опять не смогла ничего сделать сама. Опять папа вмешался, а сама она ничего не стоит. Не лишайте Полину этого удовольствия. Пусть вырастет, разовьет свой талант, а потом пришлет рукопись в издательство. И когда ее издадут, она с гордостью покажет вам свою книжку и скажет: «Видишь, папа, меня издали, хотя я никому и не говорила, что я твоя дочь». Моисеев смотрел на меня с ужасом. Кажется, только что я перевернула его представление о психологии подростков. Он сглотнул. «Вы, Наташа, вы думаете, что Полину не обрадует этот подарок? Но она ведь так мечтает стать писательницей». «Вот именно. Полина мечтает стать писательницей, а не чтобы ее издали по папиному приказу. Она хочет издаться сама. Это будет значить, что у нее все-таки есть талант, а не только богатые родители». Я победила. Я поняла это, когда заметила, как опустились плечи моего собеседника. Да, судьба всего издательства – ничто по сравнению с чувствами собственной дочери. Хоть одно достоинство у этого чудовища есть. Он хороший отец. «Вы правы», – кивнул Моисеев. «Вы тысячу раз правы! Какой я идиот!» «Зачем же так строго?» – я улыбнулась. «Хотите, я скажу, что на самом деле ее обрадует?» «Да?» – в его взгляде мелькнуло удивление. «Найдите хорошего художника. Если хотите, я могу посоветовать парочку. Выберите на свой вкус. И пусть нарисует несколько иллюстраций к стихам Полины. Потом найдите верстальщика, пусть сделает вам макет. Договоритесь с типографией, они за пару недель напечатают несколько десятков экземпляров книжки. Как раз хватит ближайшим друзьям. И Полине приятно будет увидеть свои стихи в книжке. И в то же время вы не омрачите ничем ее мечту стать писательницей. Ведь это будет самиздат». К концу моей речи Моисеев улыбался. Только тогда я вздохнула с облегчением. Кажется, Рашидова я все-таки не увижу. Оставшаяся часть вечера прошла спокойно. Мы больше не говорили о делах. Я с удовольствием съела заказанный Громовым ужин и почти не участвовала в разговоре, мечтая только об одном. Поскорее вернуться домой и рухнуть в постель. Я уснула еще в машине Громова. Поэтому ему пришлось провожать меня до квартиры. По пути у меня мелькала мысль, что сейчас идеальный момент для соблазнения полусонной девушки. Но Максим Петрович им не воспользовался. Он только чмокнул меня в щеку, погладил по волосам и сказал: «Спасибо. Если бы не ты, у меня ничего бы не получилось». Я даже нашла в себе силы улыбнуться.